интернет в том числе, вот какое-нибудь крылатое выражение, там, инвины веритес, кто сказал? Да? И вам там десяток сразу, причем различных, различных фамилий вывалится. Кому верить? И вот это создает какой-то, знаете, вот такой очередную вот майю, иллюзию. Она причем производная от нашей первой майи. У нас у самих есть иллюзия, основная, глобальная. О том, о которой Кришна говорит в Бхагавад-гите. Я своей майей замутняю рассудок людей. И они действуют, словно посаженные в машины. То есть именно вот так интересно, вот это слово «машины» я впервые увидел в Бхагавад-гите, очень удивился. То есть люди как роботы становятся. И это не со зла. Вот Кришна, как воплощение Всевышнего, он говорит о чем? Что майя – это не только иллюзия, это не только одурачивание, да? А это некая загадка, которую вам надо разгадать. И она везде находится – в цветке, в камне, в вашем уме, в ваших мыслях, которые вы думаете. И в какой-то момент, почему я там, вот если кто видел, там мы с сыном на Эпетре шли на пропасть. Это был для меня ужас, какое испытание, так страшно, я боюсь высоты. Вот мы с Леной, она, кажется, видела. Но я понимал, что я должен для себя еще заснять этот момент, чтобы всю йоговскую тему туда вот пронзить, чтобы ощутить каждый свой шаг. Все вот эти вот всплески свои эмоциональные мне были очень интересны. То есть у меня вот этот краешек мысли, хвостик внимания, крючочек, вот он был там. То есть почему... Наблюдатель включил, почему у меня ноги стали как вот тумбы, и они не сдвигаются с места. Я сделал два шага на эти дощечки, этот мост, там пропасть дикая совершенно, вот. Сын за это такой, да, ну нормально, говорит, пап, не бойся, я с тобой. Вот, а я... И он меня сподвиг, потому что я понял, что мы второй раз не приедем, я не соберусь, а я хотел ему удовольствие доставить, но одного я его не пустил бы. Вот и слушайте своих детей. И это все еще заснять надо было. То есть одной рукой я еще не держался, то есть пытался там как-то не уронить свое лицо. Вот, понимаете, у нас в голове такое происходит, и нам нужны вот эти испытания зачастую, чтобы понять, вот, какие блоки мощнейшие у нас сидят. И это важно. Я не собираюсь прыгать с тарзанки, потому что глупое удовольствие на самом деле. А да? Я летом пересилилась и два раза прыгнула. Да, все-таки прыгнула. Но да? Больше не буду. Все. Не очень понравилось. Нет. Ну, вот, понимаете, для каждого свое. У меня было, я видел там тарзанку, причем она стояла на вершине пропасти, там кран стоял. Это было в Испании, там он мимо пропасти еще куда-то улетал, там туман какой-то. Мне это было ужасно. Там. Для меня это было страшно. Да? Но вот эти вещи, они зачастую нужны. Почему? В момент сильного стресса у вас происходит что? У вас вот этот шебутной ум, он отключается. Есть, включается муладхара. Инстинкты включаются. Инстинкт. Да. И, кстати, медвежья болезнь оттуда же. То есть муладхара там начинает функционировать по полной, жить хочу. Вот. И у нас как раз сейчас завершающая тема вот по сахасраре. То есть тот, кто сумел справиться со своим животным страхом, вот в этот момент отключения читта-вритти, то есть верчения этого ума, он может, пробившись через майю, которая нас окружает, туда отправить запрос или просьбу. Поэтому, когда у вас необычные ситуации, вот, включайте быстро там свою санкальпу. Она должна быть у вас все время. То есть ваше сильное желание изменить свою жизнь к лучшему. То есть это призыв к экстриму, и именно в таких ситуациях, скажем, вот, я в аэродинамической трубе давно мечтаю, но вот я тоже мечтаю. Стоит ли мне это вот туда залезать? Стоит, да? Стоит. И мне тут муж предлагает, ну давай еще, вон рядом. Тем более рядом, будешь ходить каждый день. Лёд, возьмите меня. Вот, вместе там это, вы загадываете, у вас вы выйдете с нимбом. Таким вот. То есть залезаешь в эту трубу и все, и формируешь. Нет, перед тем, как залезаешь. Понятно. Потом боишься, а туда все равно все вот отправляешь. То есть в этот момент нужно туда. У меня вот сын, например, старший, какая-то зверская вещь была такая вот в парке, в Сокольниках. Она вот так крутилась, еще внутри там. Зербы, да. Он за одно время любил эти ужасные вещи. Мне смотреть-то было. Вот. А он залезал, я говорю, значит, формируй намерение там по экзамену. И у него все получалось. Вплоть до того, что иногда он там говорит, что-то я смазал, и 4 получал. Да, там, реально вот такие вещи, спросить, да. Поэтому, значит, вот, это один просто из способов, такой лайфхак типа называется, да? То есть фишечка такая маленькая, жизненная. Или, скажем, вот в Симороне есть там много техник таких смешных. Вот даже каждый день, когда вы там по эскалатору съезжаете, когда вы делаете шаг, представьте, что вы в новую реальность перешли. То есть она практически ничем не отличается. Только, она отличается только тем, что вы перешагнули в ту вселенную, где ваши намерения начинают быстрее исполняться, быстрее подтягиваться, понимаете, да? И у вас формируется в голове, как говорил незабвенный, господи, как же его, почему-то мне Фейербах сказал, нет, не он. Вот смотрите, мы живем в мире образов. Вот у нас идеальная картинка, она у нас в голове сформирована. Различными установками, различными мыслями, то, что нам дома надо сделать, что-то успеть. И вот это все у нас, это наш идеальный мир. Он является каким-то отражением внешнего мира. И вот я не буду сейчас в философию вдаваться, гностики, агностики. Вот йога – это агностическая школа, чтобы вы понимали. Она говорит о познаваемости мира, что мир можно познать. А что значит познать мир можно? Это значит, можно познать Всевышнего. И вот у нас при работе с чакрами у нас происходит познание Всевышнего. А как мы можем познать вообще объект? Мы должны в него залезть, мы должны его там расковырять, микроскоп там, посмотреть, из чего он состоит. То же самое происходит у нас в медитации. И когда мы добираемся уже до сахасрары, вот тут нужно понимать, это у нас уже началось занятие, в принципе, я вам вводную даю, что мы уже не отделяем себя от внешнего мира. Потому что все медитации у нас были раньше, да, на то, что мы отдельно, а мир как бы отдельно. Есть связь, но она вот как бы, она двусторонняя, мы какие-то запросы даем, мы получаем ответ. Здесь же мы будем сливаться с этим миром. Вот что важно понять. И мы сами становимся этим объектом. То есть, если вы медитируете уже там, на какую-нибудь клубнику, представьте себе, как вот помните, Незнайка на Луне, они, ой, там, в этом, Незнайка и его друзья, да, вот что они там в эти кабачки залезают, в арбузы, в которых мокро, там, понимаете. Вот представьте себе эту ситуацию, вы сами становитесь этим арбузом, который там вот, там лежит на грядке, там, бачка греет. То есть, вот эти вот визуализации вас будут тренировать на ощущение единства вас и вот этого мира. Потом вам будет очень легко. Камень, отлично, стану камнем. Водой, пожалуйста, там, морской водой. Помните детские эти? Море волнуется раз, море волнуется два. Это все тоже. У детей почему так хорошо получается? Я вам расскажу сейчас одну историю, очень кратенько. Она очень известная. В Евпатории, кстати, по-моему, там... пансионат для детский дом, вернее, для детей больных диабетом. Не знаю, он там остался сейчас или нет. Но это в Крыму точно было. Но представьте себе, во-первых, дети отказники, да? Во-вторых, они больны диабетом. И вдруг началось огромный процент выздоровления. В советские годы, чтобы не портить статистику, что у других там выздоровление там 0.5%, а это диабет первый, как вот это есть, первый и второй есть. Вот этот первичный, он самый ну, такой неизлечимый, да, когда врожденный. И вдруг заметили, что там выздоравливаемость там зашкаливать стала, портит статистику по всему Советскому Союзу. Стали изучать меню, значит, воду, вот все изучали, не понимают, откуда идет выздоровление, почему дети выздоравливают. Значит, вплоть до того, что там засланного казачка, там какого-то ребенка засунули, одного, другого, чтобы они разведали еще, что происходит там. Оказалось, что когда весь персонал засыпал ночью, у детей, вы знаете, там это стойкие вот эти байки или сказки, там, да, там, есть страшные, там, про всякие там красные пятна на стенах, из которых кто-то вылезает, а у них вот была такая байка. Страшилка. Страшилка, да, а это наоборот. Противоположно страшилке, что антоним. Ну ладно, хорошая история. Хорошая история, да. Что? А вот к ним не приходят, их не усыновляют, не удочеряют, потому что у них много сахара в крови. Вот так вот. Понятно, да? Но и что если они этот сахар уберут, то их быстро усыновят. Вообще логика железная. Да? А как, вот как сахар из крови. Ну как, надо вот, если его размешиваешь в чай, да, он растворяется там. Значит, нужно что, залезть в горячую ванну. И эти дети втихаря залезали по ночам вот в эти ванны и растворяли свой сахар из тела. Визуализация. Визуализация какая мощнейшая, да. И у них происходило реальное выздоровление. Хотя вот если взрослый человек сказать ему, он, ну, насколько он поверит в это, да? То есть все зависит от нас, что у нас в голове здесь. И как раз вот этот, вот эти блоки, они нам мешают вот соприкоснуться вот с этим полем всемирным, вселенским. И как только, то есть мы даже, скажем, аджня-чакра, да, бинду-чакра, это все... Все равно у нас на уровне вот нашего тела мы осознаем себя личностью здесь. Ну, вот мы будем работать на то, чтобы тем или иным способом вот этот стеклянный потолок каким-то образом нам нужно пройти, растворить. Он у нас только в голове. И вот моя вторая традиция, которую мне мои учителя передали, учителя звонит, зовут Свамиджи Чандра Шекхара 1008. У него там еще длинное имя, в две строчки пишется. 1008 это одно из его там имен. Вот. И там, вот, например, одним из способов, одним, может быть, даже единственный способ для новичка, да, это смотреть на камушек. Или на пламя свечи, в другой, тоже школе. Там на камушек смотрят, на отраженный свет. И в какой-то момент человек, у него вот происходит чисто физиологическое действие. Вот этот вот отраженный свет попадает, вот там так, есть такое слепое пятно у нас в глазу. И происходит волшебство. Вот человек просто отключается, попадает в другой мир. Это не сразу, потому что в среднем это где-то 23-26 минут надо дришки вот это делать. А современный человек, он не может так долго сидеть. А вы правильно, кто-то удлинитель, кто-то присоединялся к клиенту. А вы можете мне его вернуть? А, это Попроси еще, не знаю. Нет, сейчас здесь у вас еще один должен быть, сейчас я вам покажу. А, есть еще? Да. Может, ты его и возьмешь? Вот он. А, этот длиннее. А, вот. Все, понятно. Смотрите, у вас еще один есть. А, еще? Да. Благодарю, сори. Все, вспомнил его. Шопенгауэр его звали. Артур наш Шопенгауэр. Это нужно, знаете, проскочить, а потом вернуться, он сам вспомнится. Вот Артур Шопенгауэр, он говорил, что всякая философская система должна быть хотя бы немножко идеальной, потому что мы имеем дело не с объектами, а с представлениями об объектах. И вот это, это достаточно сильная разница, что у нас в голове и что у нас снаружи. Потому что, понятно, базовые вещи, там, чашка, там, мы понимаем, что из нее пьют, но тем же самой чашкой, например, можно себя спасти, там, допустим, по Discovery там классные показывают упражнения для ума, там, например, нужно связать две веревочки, их просто так не достать. И вот человеку дают чашку. И он просто одной чашечкой одну веревочку вот так сшибает, другой чашечкой достает, сшибает другую, и когда они начинают качаться, он в этот момент их может поймать и завязать, понимаете? То есть совершенно другое использование чашки. И это уже другое представление о мире. Пусть даже вот в таком небольшом примере. И то же самое. Вы часто говорили, все жалуются на свою жизнь. Вот у меня жизнь плохая, у меня такая тяжелая, у меня все. Сами загнали себя вот в такую вот... У нас первая медитация, это вот как раз раздвигать стенки-то была. И как только мы начинаем вот с этими стены раздвигать, вот четко вам говорю, вся Вселенная, Всевышний, как угодно назовите, вот это высшее существо, оно хочет помочь вам. Оно хочет помочь реально. Почему, как вы думаете? Потому что вот вы сегодня живы, и это имеет большое вселенское значение. Потому что для Всевышнего этот факт, что вы живы, это является большим вселенским фактом. Потому что ему нужны органы, которыми он воспринимает себя самого. То есть через наши глаза он смотрит, через наш рот он чувствует вкус. Да, это квинтиллион или там квинтиллиарды живых существ по всей Вселенной. Кто-то там щупальцами, там, кто-то там как стрекоза летает, понимаете? И он все это воспринимает. И чем более осознанно это существо, тем интереснее ему, понимаете, да? И у него нет задачи нас наказать. Просто так, потому что из садистских каких-то побуждений, да? Говорит, почему у меня жизнь такая тяжелая? А если вот так открутить назад, оказывается, что человек сам себе все это сделал. Вот поэтому Всевышний он дает величайшее благо для человека. Это право выбора. Он может делать, может не делать. Вот это великое благо. Но если он делает, он должен, вот человек осознающий, с каждым действием возникает карма. Вот карма – это материальная субстанция, она вот в материальном мире формируется. И поэтому есть школы, которые говорят, что вообще ничего не надо делать. Не будешь делать ничего, в Бхагавад-гите тоже написано. Вот, и там ревизия идет вот этого, что если ты... Кришна говорит, ничего не будешь делать, все равно тебе что-то надо будет делать, хотя бы физиологические потребности свои удовлетворять. И ты тем самым все равно будешь что-то нарабатывать. Но лучше исполнять свою карму правильную, чем вообще там замереть и пытаться ничего не делать. Значит, о чем у нас спич идет? Вот смотрите, карма, действие, оно у нас возникает сначала в голове. Поэтому по всем ведам, по всем ведийским источникам мы можем действовать тремя способами. Это в уме, речью и телом. То есть сначала все равно все возникает в уме. Сознательно или бессознательно. Ум там настолько вот он многозначен вот, в санскритской тематике. Ну, вот хотя бы сразу сходу вам назову. Это читта, это манас. И это будхи. У нас вот есть ум, там сознание, понятно. Но вот читта, как правило, под этим именуется такой поверхностный ум. Тот, который у нас анализирует что-то. Манас – это ум, который одновременно имеет значение, второе значение – это сердце. Это тот, который… Вот вы делаете какое-то дело, и внутри такое ощущение правильности. Вот это вот манас, значит, включился. Вот. А будхи – это уже высший ум, это разум. От слова пробужденный, да, отсюда слово будха, будить, это вот четкое вот санскритское слово. Вот. Так, если вопросы есть какие-то, давайте сейчас, значит, мы переходим к нашей практике. Так, значит, вопросов нету. Значит, сегодня мы работаем с вами с сахасрара чакрой. Сахасра на санскрите означает тысяча. Эка – один, даша – это 10, щата – это 100. Видите, как он в русском языке интересно? Даша – 10, щата – 100. А сахасра – это тысяча. Там вот уже различие пошло. Сахасра – что такое тысяча? Тысяча – это тысяча лепестков. В санскритском алфавите 50 букв. Хотя там немножко меньше, но там добавлены там звуки кш, это совмещенные буквы. И 20 кругов по 50 символов. Вот, поэтому на каждом лепесточке имеется в виду, что там определенный звук санскритский. Если все эти там лепесточки пропеть, то, уверяю вас, у вас будет очень хорошее состояние. Поэтому самая первая мантра интересная, чтобы вы знали, которой можно пользоваться, это пропевать санскритский алфавит. И мы действительно, скажем, там на тических курсах мы там пропеваем его, когда, помните, да, Наташа? И это само по себе, пока изучаешь, занимаешься благим делом. Как вот буддийские эти вот барабаны. Идешь, крутишь, благое дело там, да, он крутится. Даже если не умеешь читать, идет взаимообмен энергии с миром. Вот. Поэтому, вот что это означает? Вот почему везде у нас чакры в виде лотосов? Лотос – это символ чистоты и великой воли к знанию. Потому что лотос рождается в грязи и в темноте. Семечко упало, и оно лежит, и оно даже не знает, это семечко, что есть свет. И тем не менее, внутренняя сила, рожденная любовью Всевышнего к любому живому существу, она побуждает его расти вверх. Осознанно или неосознанно, как угодно воспринимаете. Вот этот стебель лотоса, как пуповина, постепенно поднимается вверх и постепенно брежет свет. То это метафора, которую вы тоже воспринимаете. Когда у вас энергия начинает подниматься, у вас начинает постепенно свет появляться. Почему вот мы проходили бинду чакру, да? Вот этот свет, он постепенно начинает вылезать. Как вот из крышечку вот круглую закрыли, да? А потом чуть-чуть приоткрыли, и там вот полумесяц пошел. У кого-то вот прям буквально ниточка. Или даже предчувствие рассвета, что вот он, когда мы делаем йони мудре, да, вот там где-то за вот это чит акаша, пространство нашего ума, там где-то вот по поверхности мы можем наблюдать вот это свечение. А у кого-то наоборот, ярко вот так вот светит луна во все. И поэтому сахасрара, она не просто вот тысяча лепестков, у нее еще в центре, вот я покажу, тут может быть не очень заметно, темный фон просто, вот это лепесточки, а внутри луна, полная луна, там уже нету вот полумесяца, то есть это четкое знание, то есть это четкое понимание, к чему вы пришли. И поэтому лотос, когда растет, он не знает еще, что там есть вот свет. То же самое, когда мы поднимаем энергию кундалини из Муладхары по срединному каналу, по Сушумне, вот он закончился у нас в Аджне чакре. И дальше что происходит? А дальше нужно взлетать уже, все. И поэтому сахасрара, она висит в воздухе. Кстати, я... Вот если кто читал Стивена Кинга, у него интересные вещи есть, как у всех вот таких вот людей. там у людей, которые человек видел, что у людей такие хвостики разноцветные вот идут там, у детей разноцветные хохолки такие петушиные, вот. И вдруг он увидел таких каких-то странных людей, которые вдруг подходили и срезали хвостики вот эти вот. А потом он узнавал, что этот человек там умирал через какое-то время, там автокатастрофа или от сердечного приступа или еще что-то. Понимаете? Вот это тоже такая интересная метафора, что вот если бы мы видели особым зрением, у нас вот мы бы видели вот эти вот антенки, которые у нас висят. Причем они двусторонние, чтобы вы знали. Одна смотрит вверх, другая вниз. И в зависимости от того, насколько они ярко проявлены у человека, настолько я, настолько, ну скажем он так, подключен к высшим сферам. Бывает так, что вот знаете, думает, откуда у него вообще все это появляется, идеи, какая-то музыка. Прямо он, человек фонтанирует. Но зачастую такие люди долго не живут. Как вы думаете, почему? Перегорает. Что? Перегорает какая-то лампочка. Да, лампочка перегорает. То есть у них-то тут все нормально, а снизу у них связи нету. А мы живем в материальном теле. Вот это наше материальное тело, это на храм, храм нашей души. Во всех религиях, во всех духовных практиках. Поэтому еще раз, три столпа у нас. Это хатха-йога, физика, да, с пранаямами, вот мощная, хорошая хатха-йога. Затем энергетические практики, то, что я в целом называю крия-йога, это пранаямы, по точкам работать с визуализацией. И медитативные практики, те, которые нас уже поднимают из аджни, ну, то есть мы все прорабатываем медитацией, а потом из аджни мы должны выйти туда наверх. Почему? Тут уже это духовная составляющая. В принципе, все чакры, которые у нас в голове, они над материальным миром. Но имеется в виду над плотным материальным миром. Есть еще тонкий материальный мир. И вот эти чакры верхние, они отвечают за тонкие материи, за тонкие. Но есть духовный мир, он вне материального мира, чтобы вы тоже это понимали. И он намного шире и богаче. И он изначально существует, а материя, она уже подчиняется духу. Помните, как в Библии написано, и дух мятежный летал над водами, да? Да, носился. Еще, кстати, вопрос, почему носился, да? Метался, да. Над водами, да. То есть дух он изначально был, и потом он начинает формировать уже вот материальную вселенную. Поэтому вот сегодня наша задача ощутить единство вот с этим миром, с духовной составляющей. Старайтесь особо не напрягаться, а именно на чувства работать. Вот. Поэтому садимся сейчас с ровной спинкой. Небольшая разминка у нас будет. Все, я думаю, собрались. Гуру мантра. Вдох. Акханда мандала карам. Вьяптам яна чара чарам. Татпадам дарщитам яна. Тасмай шри гураве намаха. Руки за спину, вдох, задержка. Джаланхара Бандха, ушли в наклон. Расслабляемся здесь. Поднимаемся, выдох. И все, помню, у нас Шамхави мудра, заворачиваем глаза. Стараемся вот кутастху, вот колечко, звездочка, что у вас получается, темноту, калейдоскоп, вот сюда. Но чтоб без напряжения, чтоб у вас мышцы у нас вокруг глаз, глаза управляются мышцами, чтобы не было спазма мышечного. У вас должно быть это все очень гармонично. Дышим по лабхате, поехали. Чуть-чуть мулабандхи подрабатываем. И представьте, что у вас вот уже на темечке наша точка брегма. Вот мы через нее дышим. Дыхание у нас, сами выбирайте глубину. Если какие-то проблемы там, с желудочно-кишечным трактом, с давлением, работаем в том режиме, который вам комфортен. Дышим, дышим. И вот холодок, который у вас в носу появляется, стараемся мысленно в голову запустить, чтобы голова становилась легкой, пустой, чистой внутри. Представьте, что вы выдыхаете все свои негативные установки, какие-то блоки, которые у вас есть на ментальном уровне. Страхи, фобии. Освобождайте место для новых впечатлений, для новых идей. Делаем вдох, задержка, откинулись назад. Упор руками за спиной, приподняли лицо, плечи опустили, выпустили живот. Глаза в межброви. Кто хичари мудру делает, пробуем хичари мудру языком. Главное, чтобы это не вас не вышибало из состояния. Задний шейный замок слегка делаем, держим. Вернулись посередке, выдох. Отследили ощущения. Хорошо, поднимаемся. Махар, потом нас перевернут и асана, после этого переходим к Крии. Мы вышли на начало коврика, стопы вместе, тадасана. Делайте легко и плавно, воспитывайте в себе чувство легкости, тем более, что мы поднялись уже над гунами, над в мире нир-гуна, то есть где уже отсутствуют материальные силы, поэтому кто-то может даже сегодня полетает. Раскрыли плечики, копчик чуть под себя, вдох, выдох, намасте. Со вдохом руки вверх, прогиб, сжали ягодицы. Выдох, наклон, присели слегка. Лоб тянем к голени. Со вдохом прогнулись левой назад. Нога, колено на пол, грудные клетки вперед, дышим здесь. Это поза вытяжения, расслабления. Здесь мы не напрягаемся. И вообще не напрягаемся. Но здесь особенно. Планочка. Вдох. Колени на пол. Поползли. Грудной клеткой к полу. Вдох. Кобра. Сжать ягодицы. Плечи от ушей. Покатили собаку мордой вниз. Стопы вместе. Смотрим в пупок. Со вдохом. Левый шагнули. Правое колено на пол. Выдох. Подошли. Наклончик. Со вдохом. Руки вверх прогнулись. Выдох, намасте. На правую ногу чуть побыстрее. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом правое назад, колено на пол. Выдох, планочка. Колени на пол, на выдохе продолжаем, подползаем. Вдох, кобра. Выдох, собака мордой вниз. Правый шагнули. Выдох, наклон. Со вдохом руки вверх. Выдох, намасте. Угу. Еще раз на начало коврика. Сейчас сделаем на задержке. Кому тяжело делать на задержке, делайте без задержки, с дыханием. Остальные делаем на задержке. На левую, потом на задержке на правую. Делаем быстро. То есть мы вдыхаем и делаем весь комплекс на одну задержку. Потом отдышали, сделаем на другую. Вдох. Выдох, намасте. Вдох, задержка. Наклон, левая назад, планка, колени подползли, кобра, собака, левый шагнули, наклон, прогиб, намасте, выдох. И сразу мы вот имеем в виду точку нашу, брегму, родничок. Угу. На другую сторону. Со вдохом, задержкой, руки вверх, наклон, правый назад, планочка, колени подползли, кобра, собака, правый шагнули, наклон, руки вверх, выдох, намасте, хорошо, опустили руки, отдышались. Так, сейчас я вам чуть-чуть с лицом будем работать, поэтому чуть-чуть дезинфекции капну на руки. Так. Немножко нужно. это буквально немножко из марма-терапии вам, чтобы вы понимали, что это такое. Положили себе правую ладошку на темечко. Мантра Ом Данандрая Намаха. Вдох. Ом Данандрая Намаха. Хорошо, опустили руку. И начинаем себя вот так вот поколачивать пальчиками. Да, то есть кто сегодня причесывался, придется немножко потом восстанавливать прическу, но ничего страшного. Значит, запомните, по центральной линии вообще никаких резких движений не должно быть. Они, тут очень вот эти все точки, они у нас относятся к разряду смертельных, то есть сильное воздействие на эти точки приводит, может привести к стойкому, к стойкой потере здоровья и, соответственно, до смерти. Поэтому нельзя падать, пожалуйста, друзья, запомните, на затылок нельзя падать, на коньках там, знаете, падает вот так вот. Вот на затылке особо опасны вот эти вот все точки по средней линии. Угу. И теперь щипковые движения, вот такие вот. Вот такие вот. Посмотрите, мы не просто вот чешем себя, да, а мы как бы вот натягиваем пальцы, скользят по голове. И активнее. То есть еще пальчики у нас поработают. Нет, Лена, не так вот. Да? Да. Пальцы скользят. Нет, я вам испорчу прическу. Все вот такие выйдем сегодня. Нам же до Сахасрары добраться. Вот видите, у вас какие майи интересные. Она у меня и так сигналит все время. Активнее работаем. Вот смотрите, по средней линии мы тоже чуть-чуть как бы захватываем, а все остальное у нас работает. Дальше берем. Так, намазали. У меня сегодня вот такая вот антикапха. Это кто у меня? Я тоже раскапала. Нет, капху все, она у меня вылилась, теперь у меня вся сумка пахнет этой капхой. Все точки? Значит, у нас вот все точки, да, особенно у нас вот эта брегма и шива рантра, вот эта вот. Ну, в прошлый раз, которая точка у нас, бинду висарга, да, она еще называется шива грантха или шива рантхра. А это самая высокая точка получается? Вот тут. А, не макушка. Перед макушкой и сзади макушки, да? А брови сюда, средний палец, да. И волосы. Да, туда. Ага. Вот у нас получается две точки. Если провести окружность, да, вот, у нас будет такая шапочка маленькая. А они по краям, да? Да, они по краям. Они как раз являются вот этими проекциями сахасрары чакры в нашу голову. Вот, дальше там. Так, а пока те, кто намазался уже, берем, смотрите, большими пальцами точки видура. Вот эти вот за ушами косточку нашли и активно, но мягко при этом работаем. Видно, да? Вот. Вот чересчур сильно не нужно. Точки очень мощные. Потому что если вы чересчур усердно будете делать, может заболеть голова. Значит, поэтому аккуратненько. То есть вот точки за ушами, там, где у нас вот косточка вот здесь вот торчит. Аккуратненько и с ней работаем. И дышим. Мы по кругу. Вот как бы вперед к уху крутим. Угу. Угу. Хорошо. И вот такими постукиваниями вдоль линии, центральной линии головы работаем, оживляем. Все взаимосвязано. Плотные структуры с тонкими. Недаром вот панчакарма делается, когда и там промасливание вот этой головы, когда льется на голову, вот если кто делал, знает, что это мощнейшее ощущение. То есть ощущение, как будто вам мозг кто-то вот мягко массирует. Шарадхара называется. То есть сначала, да, вы чувствуете ощущение здесь снаружи, что у вас теплое масло льется, вроде бы все нормально, капает. Когда вы начинаете расслабляться, ощущение, что вот вам мозг вытащили из головы, и вот мягко вот так вот его промасливает. Удивительное ощущение. Вот. То же самое здесь мы сейчас пока делаем височки аккуратненько, мягко вот начали так вот. Просто поглаживаем, не давим даже ничего. И теперь на уголки глаз нажали средними пальцами, можно большими вот так вот сбоку. И поморгали сильно. Раз, сжали, отпустили, сжали, отпустили, сжали, отпустили. Хорошо, отпустили. Теперь начинаем дышать вот через две нижних точки, аджню и медулу, то есть основание черепа. Прочувствуйте их сначала, чтобы у вас они были намазаны и эфирным маслом, и чтобы вы чувствовали. Представьте, что у вас там ниточка, трубочка, как угодно, канал там, отверстие насквозь. Что вам вот визуализация ваша комфортна, то и делать. Поехали, дышим бхастрику. Тоже уже привыкайте к бхастрику дышать достаточно долго, чтобы у вас ощущение, что вы бесконечно долго можете дышать к бхастрику. Опять же, с учетом ваших особенностей. Делаем вдох, раскрываем плечи, задержка, выпускаем живот, плечи опускаем, мягко завернули голову вверх, кто дальше идет, глаза межброви, выпускать живот, расслабиться полностью, если уносит, то помним, ручками добавляем. Мягко вернули голову, дал вдох-выдох. И в ноги все пропихнули. Не пугайтесь, пожалуйста. В самом экстремальном случае вы просто можете на пол упасть, то есть вовремя не спохватиться. Поэтому воспитывайте себе вот этот крючочек или искорку внимания стороннего наблюдателя, который вовремя вас подхватит. Поставили подбородок на кулачок и макушечки чуть-чуть вытянулись вверх. Внимание, верхние две точки, то есть брегма и шива грандха. Поехали, дышим через эти точки. Расслабили лицо, расслабили плечи. У вас ощущение, что вы вот-вот сейчас взлетите. Чуть поактивнее вдох. Вдох, задержка. Выпускаем живот. Раскрыли плечи. Кто дальше идет, задний шейный замок. Все, внимание, две точки. Плечи отпустить, кто голову запрокидывает. Стараемся задним шейным замком, с этого банха называется. Давим на шею. Те, кто просто стоит, концентрируемся на двух верхних точках. Слушаем себя внутри. Мягко вернули голову на место. Да, вдох, выдох. Голосовые щели открыты. Стоим без дыхания. Не дышим. Кевала Кумбхака. Спонтанная задержка. Укладываемся. На пол. Закидываем ноги. Халасану, подхватили себя руками. Кому это сложно, тот просто лежит и подняв ноги. Либо держит себя руками, либо можете закинуть на стенку. Остальные, кто дальше идет, халасану, подхватили себя руками. Стараемся пальчики в стороны. И сделали из рук чашу и положили в эту чашу таз. Випарита Карани Мудра. Если этот с трудом получается, то делайте березку. А Випарита Карани у нас прогиб в грудном отделе. То есть мы его вытаскиваем вверх. И прогиб в пояснице. Дышим. Дышим животом. Ноги расслабить. И теперь внимание перевели в верхние две точки. То есть нам нужно отпустить здесь зажимы в шее, в плечах. Чуть-чуть по движению шеи головой вправо-влево. Чтобы высвободить шею. И дышим. Дышим животом, представляем, как вот этот мощный поток горячей крови сейчас нам омывает голову, все эндокринные железы, которые там находятся, все внутренние чакральные вот эти области. Животиком дышим, дышим. Лица безмятежные, счастливые. Ноги расслабленные, стопы расслабленные. И вот если чувствуете, вам в голову налилось, значит, визуализируйте, как вы на выдохе обратно в ноги по передней поверхности все выдыхаете. И опять представляете, что вы можете это бесконечно долго держать. Вот перевернутые позы, они как бы из продолжительности жизни вычитаются, да? То есть, если вы считаете, что вы будете постоянно в перевернутом виде, то бесконечно долго жить будете. Если чувствуете, что устали, просто выходите, как через халасану. А так продолжаем удерживать, дышим. Потому что где-то в среднем нужно от 40 до 60 дыханий, чтобы был хороший эффект. Это приблизительно равно там 3 минутам. За 3 минуты происходит полный круговорот крови в организме человека. И мягко ушли в халасану. А из халасаны раскатываем позвоночник, позвонок за позвонком. взяли себя за коленочки, мягко покатались со стороны в сторону, это как небольшая компенсация. Потихонечку, потихонечку. Хорошо, и усаживаемся в удобную сидячую позу. Садитесь на болстеры, садитесь на кирпичики, чтобы ваша спинка была ровная. Надхи мудра крия. Сделали пальцевую мудру для надхи крии. Замок руками обычные, большие пальцы вытянуты. Развернули большие пальцы, в пупок себе воткнули. Не бойтесь, вот кто новенький, не воткнете. И сейчас начинаем цикл. 8-8-1-8. То есть мы на вдохе делаем вдох, ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, то есть ом 8, доходим до аджни. Здесь у нас задержка на 8, на ней нужно расслабиться будет. Пальцем давить? Вот так, на задержке мы выпустили живот, а пальчиком туда активно втыкаем. Дальше у нас идет на 1 откидывание головы, выдох пошел на 8. По заднему каналу. Итак, канал Арохан мы от нижнего центра, 8, на счет 8 поднимаем до аджни, петельку делаем и выдох, задержка у нас вот в этой области. И выдох потом по заднему каналу. По воровности. Это понятно? Не совсем. Вот мы делаем вдох до сюда, да? Так, еще раз. Вот последовательно все. Канал Арохан, он у нас начинается с Муладхары. Мы его полностью, целиком делаем. Мы вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем на 8. Дошли до аджни. Но здесь, в данном случае, мы уже в сахасрару поднимаемся выше. Дальше мы делаем здесь задержку. У нас в третий глаз, а внимание сюда. 8 держим здесь, потом откидываемся на 1 и на 8 у нас выдох. И все у нас с расслаблением идет. А вот в это время ум 1, ум 2 мы на чакрах, вот как бы по чакрам. Да, но у нас потом будет на 9, на 10, на 11, на 12. Слишком не привязывайтесь. Просто представляйте, что у вас как на елочке будут зажигаться эти чакры, да? То есть у вас поезд идет, вот, и там станцию проехали одну, увидели, раз, включилось, дальше. Потому что если там делать на 24, у вас ум будет думать, так, как мне там разделить это или еще что-то. Просто вы поднимаетесь по этому каналу, представляете, что у вас идет светящийся... Вот здесь вот, ну я не знаю, как змея или кабель электрический, да, вот он светиться начинает. Потом, самое главное, что у нас спереди поднимается вверх, в голове петелька, сзади уходит вниз, и опять в Муладхару, понятно? Но внимание у нас на задержке уже у нас не в аджню, не в бинду чакру, а у нас вот, вот сюда, в брегму, в родничок. Представляете, что вот он у вас открывается. Более того, есть практики, они, правда, известны как буддийские практики, но это когда человек уже хочет уйти реально вот из материального мира, они специальные практики делают вплоть до того, что их, ну, как бы душа или джива, она вылетает через это вот отверстие. Вплоть до того, что там ну, описывается, что раскалывается вот здесь вот дырочка, вот эти материальные кости разлетаются, то есть тело падает, и в этот момент иногда видно вот это радужное тело, так оно называется. Сияющее тело выходит, и оно потом может жить и в сформировать себе какое-нибудь такое вот тело Иисуса, оно называется еще, астральное. Сейчас я расскажу. Вот это описано в Евангелии, что когда Иисус появился впервые перед учениками, они к нему бросились, а он сказал: не трогайте меня, не подходите. Я вам назначаю место вот в другом городе, где я буду готов вас всех обнять. То есть он вот по-йоговски формировал вот это вот астральное тело. То есть человек при достаточном опыте йоговском, он вот его тонкие тела выходят, сознание у него вот в этом тонком теле, он оставил ту материальную оболочку, которая ему больше не нужна, и он уже потом может формировать вот из элементов по собственному желанию все, что захочет. Понятно, да? Вот, поэтому вот вы сейчас концентрируетесь вот на этой точке, на этой точке. Вот самая главная точка у нас сегодня. Угу, воткнули. Легкий выдох. Муладхару. Муладбанхи. Прочувствовали. Вдох пошел. Ом один. Ом два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Внимание. Верхнюю точку. Джаландхара банха. Глаза, межброви. Чувствуем темечко. Три, четыре, пять, шесть. Лицо расслабить. Восемь. Мягко откинулись. Раз. Выдох пошел. Глазки постепенно закрываются. Два. Плечи. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть у нас вон мания крия, она автоматом идет, чтобы вы понимали. Еще раз. Выдох, вдох, пошел. Раз. Задержка. Плечи. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Откинулись назад. Внимание в бригму. Выдох. Пошел. Все равно внимание у нас. Хотя мы по авароху идем, а в уме держим верхнюю точку. На девять. Вдох. Раз. Задержка, глаза, межброви, постоянно держите в уме точку бригму, то есть верх родничка, откинулись, ом один, мягкий выдох пошел по заднему каналу, три, четыре, шесть, семь, восемь, 9. Сейчас на 12 будем делать вдох. Кому это много, делай предыдущие варианты. Уже сами считайте. Легкий до выдох. Пошел вдох. Раз. Задержка. Откинулись, ом один, выдох, раз, два, три, отследили свои плечи, посмотрели, напрягаются они или нет, потому что на всем протяжении дыхания у вас должны вот эти плечи быть повисшими. И вы вытягиваетесь вверх не за счет плечей, а за счет вытяжения вашего позвоночника. Именно вот это вот дыхание называется вот в йога-терапии, она называется дыханием в позвоночник. Вот визуализируйте, что у вас просто внутри вырастает такой вот мощный воздушный столб, который вас вот вытягивает вверх, и вы на нем можете опираться. Отдохнули на 14. Пошел вдох. Раз. Задержка. Расслабляемся здесь, напоминаю. И точку брегму чувствуем. Откинулись, волна один, выдох, раз, два. Угу. Промежуточный вдох, выдох. 16. Вдох, раз. Расслабляемся. Откинулись. Раз. Выдох. Раз. Отдышались. В конце, когда у вас голова запрокинута, делайте до вдох небольшой, чтобы вам было легче выдохнуть. На задержке живот расслаблен. Выпускаем. Да, да, да. На задержке мы полностью расслабляемся. У нас вот опять вот эту всю точку мы чувствуем. При том, что мы внешне можем отслеживать, как у нас идут вот арохан-аварохан. Постоянного внимания краешком, хвостик, крючочек, искорка внимания у вас вот здесь. И вы сейчас уже должны почувствовать, что у вас не просто точка, а уже пятнышко такое вот здесь вот. Ну, 18, поехали. Выдохнули, вдох. Раз, два, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Восемнадцать. Задержка. Расслабились. Два. Три. Глубже. Пять. Откинулись. Ом один. Еще. Ом два. Выдох. Раз. Два. Глубже расслабляемся. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отдышались. И последнее сразу дают 22. Кому много, делают предыдущие варианты. Там, где вам комфортно, не надо больше брать, пожалуйста. Важно, вам важно ваше состояние, а не сколько там счет. Потому что у кого-то хорошее состояние уже на 6. Поэтому не берите лишнее. Выдохнули. Вдох пошел. Раз. Пять, шесть, семь. задержка. Сразу обмякли. Три. Кинулись на два счета. Ом один, ом два, выдох, раз. И обмикаем. Следили ощущения. Готовимся к йоне мудре. Напоминаю, как она делается. То есть мы сначала сильно сейчас будем дышать, потом по команде делаем задержку, собираем мизинец безымянный, будет закрывать рот, средний нос, указательными глаза, большими будем сильно давить козелки. И можно здесь добавить еще мягкое запрокидывание головы, только аккуратнее, пожалуйста. Здесь вот просто такая она серьезная практика, поэтому лучше просто комфортно себя держать здесь, чем как-то напряженно с запрокинутой головой. И расслабляемся, рассматриваем состояние, и опять мы держим в уме точку брегму. Они у нас все начинают работать, все чакры здесь работают. Аджня, бинду висарга, медула, все-все-все работают на нашу тему. Поехали, бхастрику. Дышим. Дышим много и долго, и спокойнее. Мощнее вдох. Дышим, дышим, дышим. Дышим, дышим и представляем, что мы уже через эту точку выдыхаем и вдыхаем. Готовим йони мудру. Вдох, задержка. И сразу выпустили живот. Давим в козелки. Мягко заворачиваем голову, кто заворачивает. И расслабляемся. смотрим картинки. Держим до комфортного состояния. После этого мягко выдыхаем. Глаза накладываем на глаза, пятки ладони, основание ладони. Чуть посильнее давим. Помимо этого это еще очень хорошее упражнение для глаз. И продолжаем рассматривать как бы сквозь вот эту темень, калейдоскоп. Мы туда не присматриваясь, а как бы сквозь смотрим. Включаем дыхание Уджая через брегму, продолжаем рассматривать. Попробуйте ловить этот свет, который может быть из откуда-то сбоку, сверху, может быть из центра наоборот. Продолжаем. Можно опустить руки, закрыть глаза, можно лечь, если вам удобно лежать. Представляем себя снова в тесной комнатке, где нас окружают бетонные стены. Если протянуть руку вперед, в бок, вниз, мы можем почувствовать вот эту шероховатость бетона над головой. Но мы уже знаем, что мы можем раздвинуть эти стены. Просто нужно вот в себе внутреннее ощущение, что мы на это способны. Тут не обязательно, что называется, собираться силами, какое-то делать усилие. В какой-то момент просто приходит понимание, что мы можем раздвинуть эти стены. И когда мы перестаем чересчур фиксировать свое внимание на этих стенах, мы с удивлением обнаруживаем, что стены действительно волшебным образом начинают уходить в стороны, и мы замечаем, что это уже не бетонные стены, а деревянные, сделанные из бревен, и видим, как поменялась комната, что это оказывается просторная деревенская горница с яркими окнами, деревянный пол, скамьи, буфеты. Мы это все уже проходили. Это все нам знакомо. Можно потрогать шершавый деревенский стол. Можно подойти к шкафу резному. Да, мы знаем, там всякие интересные платья висят, одежды всех времен и народов. Открыли скрипучую дверку шкафа, заглянули туда. Сняли с вешалки понравившееся платье, шляпку, примерили, посмотрели в зеркало, которое появилось в воздухе из ниоткуда. Улыбнулись своему молодому изображению в этом зеркале. Подивились, какие же мы хорошие, красивые, молодые. Уложили обратно вещи в шкаф. Нам же интересно, что мы можем еще трансформировать в этом доме. Мы знаем, что мы можем раздвинуть стены, что за каждым из окон или дверей, которые вы с удивлением обнаруживаете несколько с каждой стороны, там ждет нас тот мир, который нам интересен. Но сейчас нас больше интересует то, что у нас сверху. Если раньше над нами был сначала то бетонный потолок, то деревянный настил деревенского дома, то сейчас, поднимая голову вверх, мысленно мы видим, как крыша дома постепенно уходит вверх, приподнимается над домом, начинает растворяться, превращается в туман, в облако, исчезает, и также стены начинают таять. Мы ощущаем себя стоящими просто на деревянном полу. Нас окружает пространство воздуха. До самого горизонта мы видим облака, голубое небо. А сами мы как на плоту несемся над, как на волшебном ковре-самолете, над этими облаками. И только яркое желтое солнце освещает нас. Потом мы замечаем, что, оказывается, у нас уже и опоры нет под ногами. Но нас это совершенно не волнует, поскольку мы знаем и чувствуем, что можем летать, перемещаться в любом направлении, в котором нам захочется. Почувствовав и поэкспериментировав своим полетом, мы замечаем вершину холма, нагретого солнцем, понимаем, что это место уединения и покоя, где мы можем сосредоточиться на главном. Подлетая к этому холму, усаживаемся удобно. Ощущаем все свое тело. И чувствуем, что это тело, оно не ограничивается нашим материальным состоянием. Оно распространяется и вглубь, и наружу. Мы чувствуем все свои тонкие тела, и энергетическое тело. Его можно почувствовать по гудению, которое легкие вибрации, высокочастотные вибрации, гудение энергетического прана майя коши, энергетического тела. И мы чувствуем еще более тонкие вибрации нашего ментального тела, мана майя коши. И вдруг начинаем видеть и осознавать эту связь энергетического и ментального тела. И уже не на уровне информации, а на уровне своей сути понимаем, что куда направлено внимание, наш ум, туда направлены и энергия. Но сейчас вы ощущаете, что ваш ум равномерно распределен по всему, по вашему телу. Вы ощущаете сознание своего тела. У вас связь тела и ума есть тождество. И вы понимаете, что это и ваше тело, и ваше сознание, это все одно целое. Вы чувствуете, как все ваши чакры переливаются цветами. Все чакры работают активно, яркие, как гирлянда на елке, подсвечивают все ваше тело в разные цвета. Вы чувствуете, как энергия движется по всем вашим тонким и плотному телу. И от копчика до макушки, как электрический шнур, у вас проходит светящаяся гирлянда, и вы можете наблюдать, как энергия кругами вращается от Муладхары до Аджни чакры по каналу Арохан, Аварохан. И вы вдруг понимаете, что больше нету вот этого стеклянного потолка, который раньше удерживал ваше сознание, не пускал дальше ваше внимание, что оказывается есть мир, который во много раз больше, чем наш материальный мир. Вы понимаете, что вы можете пробиться выше и наблюдаете, как северное сияние сначала очень блекло, постепенно становясь все ярче и ярче по краям вашей головы, как будто нимб начинает светиться. И вы уже не глазами, а внутренним духовным своим состоянием видите наливающуюся яркость над вашей головой. И вам даже сразу и не хочется смотреть наверх, но вы чувствуете там такое сильное сияние наверху, что вот сразу туда запрыгивать у вас и нет желания, вам хочется продлить этот момент восхождения наверх. Вы понимаете, что ваше тело плотное, ваши тонкие тела, это суть есть тождество со всем этим миром. Что ваше тело и тонкие тела – это всего лишь завихрение материи и энергии, сконструированные особым образом. И что вы можете менять это все по своему желанию, отращивать себе, грубо говоря, новое молодое тело, начиная с самых тонких составляющих и до самых плотных. Вы можете излечивать любые болезни, избавляться от блоков, зажимов, негативных установок. Вы можете перестать себя мучить, перестать себя жалеть. И наполняться необусловленной любовью вселенского духа, вселенского разума. И эту любовь мира к себе на самом деле вы всю жизнь чувствовали. Просто в какой-то момент не могли или не хотели довериться, раскрыться этому огромному, зачастую непонятному, а часто такому близкому миру, от которого все изошло и в который все возвращается. И на заднем плане вы слышите глубокое ом, который начинает раздаваться по всему вашему телу, поднимая вас все выше и выше. Вы чувствуете единение уже себя и этого мира. И постепенно к вам приходит понимание, что вы и есть этот мир. Что мир – это вы, а вы – это мир. И каждый ваш вдох – это сон, то есть это он. Этот мир, Вселенная, Всевышний. А Ахам – это вы, Личность. И это все сливается в единое Сохам или Хамсо, то есть того легендарного вселенского лебедя, который раскинул свои крылья по Млечному Пути. И этот лебедь – это вы. А вы этот лебедь, есть этот лебедь, этот золотистый, сверкающий вселенский лебедь, который парит во Вселенной. Вам доступно сейчас все. Все чакры сливаются в этом разворачивающемся сиянии Сахасрары. Вы видите не просто лепестки лотоса, а это всполохи энергии, которые, из которых формируются звезды, галактики. Вы понимаете, что в любой момент можете подключиться к этому неиссякаемому источнику энергии, наполниться им и направить ее туда, куда вам нужно. Но сейчас вас больше занимает раскрытие вашего духовного потенциала. Вы чувствуете единение. То, что раньше вы считали маленькой искоркой Всевышнего, вашей души и мирового атмана. И теперь понимаете значение слова «атман», которое на санскрите означает «всемирную душу», а также «я сам», то есть маленькое и большое. И все это имеет вселенское значение, и это имеет единство, и тут уже нет никакой противоположности. Исчезает двойственность. Исчезает понятие маленького «я» и большого «я». Ощущается полное единство себя, этого мира, космоса. И вас наполняет духовная радость, свет, который чувствуется как блаженство, который отпускает внутри вот застарелые блоки, какие-то кармические узлы. И это именно та энергия, которая называется Ананда, то есть энергия блаженства. Это изначальная вселенская энергия. Потому что когда мы делаем какое-нибудь дело хорошо от души, оно вызывает у нас ощущение радости и блаженства. И это просто был раньше кусочек вселенского блаженства. А теперь мы понимаем, что мы можем достичь его в любой момент, просто придя в это место уединения и покоя. И вы понимаете теперь выражение «я есть сущий», то есть понимание того, что вы не иллюзия, не завихрение молекул, атомов и энергии, а вы есть то самое сущее в этом мире, что вы есть Вселенная, и Вселенная – это есть вы, и уже нету различия между вами и Вселенной, что вы совершенство, что вы есть энергия, которая управляется вашей волей, а ваша воля есть квинтэссенция вашей энергии. Вы чувствуете себя единым во времени и пространстве, и пространство сворачивается внутрь вас, вы сами есть пространство, и вы сами есть время. Это ваш контакт духовной воли, это синтез вас, Вселенной, и нет уже различия между этими понятиями. Вы чувствуете, что можете достичь ощущение блаженства, которое недостижимо на более низком уровне. И можете погрузиться, отдаться этому состоянию. Это состояние вне времени, вне пространства. С каждым вдохом вы наполняетесь ощущением счастья, безграничности, ощущение единства. У вас пробуждается ощущение, что вы не только всемогущие, но можете выходить в другие измерения, напитываться тем знанием, которое недоступно обычным людям. И это знание непосредственное, без газет, чертежей, а то, что приходит, просто падает сверху. Это центр вашего совершенства. Это центр хранилища знаний. То, что вам надо, приходит в должное время, в должном месте. И вы можете всегда прийти в это место уединения и покоя и насладиться единением с этим космосом, с этой Вселенной, с этим миром. В этом состоянии мы сейчас будем пропевать омкары. То есть ом. Старайтесь, чтобы ваше вот это м глубоко звучало в точке роста сахасрары, брегма точки. Можете собрать пальцы в джняна мудру, ладошки либо заверть, либо вверх, либо вниз. Старайтесь не напрягаться. И не выпадать из этого состояния, удерживайте его не насилием, но расслаблением. Вдох. Ом. продолжаем петь без команды, продолжаем по кругу. Сейчас мы еще будем продолжать, не вываливаемся из этого состояния. Положили пальчики ладони на лобные бугры. Большими пальцами слегка закрываем козелки ушей. И пропевая ом, будем стараться, чтобы у нас вибрация, гудение в голове было наиболее громким. Продолжаем. Вдох. Опускаем руки, продолжаем петь ом. Опустили руки, можно уйти в наклон или лечь в микрошавасану, не засыпаем, просто чтобы расслабиться и распределить гудение, вибрацию по своему телу. Стараемся не упустить тот момент единства, единения, счастья, которую, может быть, вы подглядели, получили, этот отсвет вселенского большого Я, и не терять этой связи, чтобы у вас осталось понимание, что это большое Я и есть вы, и что нету никакого маленького Я. Это всего лишь понятийное явление, что это большое Я, оно было у вас всегда и будет все время с вами всегда. И просто как Хануману, которому надо было напомнить, что он всемогущий, сильный, поскольку на него было заклятие наложено. Также и себе напоминаете, что вы есть Хамсо, вселенский звездный лебедь. Со вдохом приподняли голову, сели с ровной спинкой, еще раз запомнили это ощущение, все, что у нас вот было наговорено, этого электрического шнура или петли, арохан, наварохан, гирлянда чакр, каждый из которых, проработка каждой из чакр, обладает особыми ситхами, сверхспособностями. В какой-то момент вы вдруг почувствуете, что эти сверхспособности стали просто вашими способностями. И вам это сначала будет удивлять, а потом вы примете это как данность. Это способность управлять материальными объектами. Это способность слышать других людей, понимать, что они говорят. У вас будет проявляться чувство понимания реальности, что в действительности происходит. И за вот этой мишурой круговерти нашей жизни вы будете видеть реальность. И она будет наполнять вас вот нестерпимой радостью, ощущением такого счастья, такого блаженства и всемогущества, что вам захочется поделиться это с другими людьми. Только выбирайте с тем, с кем это можно делиться. С выдохом уронили голову вниз, со вдохом открыли глазки, поднимаем голову. Наш вот этот небольшой курс заканчивается. Я желаю вам здоровья, счастья, радости. Изучайте это все. Оно реально работает, реально действует. Просто нужно уделять этому время. И в какой-то момент вы поймете, что вот ценнее этого на самом деле в этой жизни нету. Потому что все остальное, оно бессмысленно. Накапливает какие-то вот богатства, которые потом... Вот рекомендую «Экклезиаст» почитать, да? Она хотя сначала вызвала у меня такие депрессивные, что все плохо. На самом деле там пишется об этом, что все материальное, оно стремится к разрушению. И поэтому вот ваша внутренняя сущность, вот ваши соединенные с вашим сознанием, вот это самое главное есть в этом мире. Как вы используете вот это коротенькое время человеческой жизни, которое даже не то что секунда в космосе, это там миллионная доля секунды, это даже не вспышка, а такое, что-то пролетело частичкой и все. Поэтому используйте время вашей жизни сознательно, наполняйтесь радостью, всемогуществом и в конечном счете ощущением бессмертия. Вот, на этой великой вдохновляющей ноте. Я вам желаю вам счастья, радости, здоровья. Всего вам хорошего, друзья. Спасибо. Если есть какие вопросы, Давайте, может, еще у нас есть немножко время, да? Или помолчим. Или позадаем. Сейчас объясню. Помните, вот у нас был же этот вопрос, ну, я объяснял вопрос, что если есть человек подключенный сразу, у него вот сахасрара, она такая включенная сразу, но, как правило, это люди, во-первых, они не поняты обществом, и часто они очень больные. Ну, тот же Моцарт умер молодым, все вот талантливые люди, они долго не жили. Даже поговорка есть, что Бог тебе вот забирает их сразу. На самом деле, чтобы работать вот с высшими чакрами, чем тоньше энергия, тем, ну, частота выше. Да? То есть, скажем, если радиоволны, они пологие. Чем мы дальше идем по спектру, вот даже волновому, то там идет инфракрасный, потом световая, да, инфракрасный, ультрафиолетовый, потом идут, радиоволны потом идут, да? Потом рентгеновское излучение, потом гамма-излучение в конце. То есть вибрация, она усиливается, а вибрация, она требует энергии. Много энергии. Поэтому нам нужно проработать все чакры. Поэтому вот наше занятие называлось кри-медитация. То есть не просто медитация, мы сели с вами и, значит, что-то там визуализируем. Поэтому я и давал вам сурья-намаскара. И вообще, конечно, по-хорошему нужно давать много хатха-йоги, потом много дышать, и потом уже... Сначала готовится тело, да. Посредственно. Не только тело, все тела. Помните, я говорил, у нас много тел, то есть плотное – это тело, вот, которое мы асанами закачиваем. Потом вот, прана-майя и мана-майя, то есть тело энергии и тело ума, они очень прям вот сплетены. Именно поэтому так мощно работает визуализация. То есть, куда мы направляем наше внимание, то есть, это движение нашего ментального тела, и оно как бы пропихивает энергию в нужном направлении. Это поэтому мы делаем, проходим вниманием все тело. Да, вот оно, вот эта секретная штука, ну не секретная, просто о ней почему-то никто не говорит. А вот по этим тонким каналам нади, вот как вот светящиеся ручейки, не только энергия идет, но и ум движется там же. Но если ум у человека не движется, если он неосознанно все это делает, она у него может просто, эта энергия, где-то заткнуться, и у него инсульт будет. То есть, ну, переизбыток энергии. Что такое вот болячка? Это переизбыток энергии. Или наоборот, в каком-то месте недостаток. Там питательных веществ не хватает. И нам надо стать едиными. Поэтому я и вам все время вот эти визуализации давал. Единство тела. Вы почувствуете как единую сущность. Вплоть до того, что вы потом растворите. И вообще это тело, оно как бы у вас, ну, будет в зависшем состоянии. Оно эфирное становится. Чтобы вы все тела свои прочувствовали от самого плотного до самого-самого тонкого. А самое тонкое — это у нас тело блаженства. Вот это... Иногда, ну вот вспомните ощущение радости в детстве, может быть, такое, оно вот оттуда идет, когда смех без причины — признак дурачины, что вас распирает от радости просто так, потому что вам радостно. Не потому что вам что-то подарили, или вы там зарплату получили, а что вас вот разрывает просто от этого, от любви к этому миру, и вы чувствуете, что вот этот мир, он точно так же вас любит. И вы вот редко, может быть, у меня были такие вот ощущение блаженства. Я просыпался на даче, там деревянный какой-то вот это, обшитый деревом, там лучик света пробивается, и там пылинки вот эти золотые. И я мог зависать вот на часы, вот наблюдая этот лучик. Я слышал, как там дядя Володя матом ругается, корову выгоняет. Это тоже было счастье, понимаете? И вот эти вот звуки дачи. Я знал, что у меня впереди целое лето, а это бесконечная жизнь, понимаете? Среди там любимых людей. И это было даже не обусловлено, а это вот общее ощущение вот этого такого блаженства. И это я вот вам рассказываю. То есть, когда рождается Вселенная, вот эти энергии, они в первую очередь рождаются. Это как в нашей христианской литературе, в Ветхом Завете, сначала Бог создавал ангелов. И каждый ангел – это определенная сила Вселенной, которая помогала ему формировать материальный мир. То же самое, только на более глубоком уровне, описывается в Сангхе. То есть процесс мироздания, как он формируется, как он, мир разворачивается, а потом схлопывается. Но надо понимать, что самая мощная сила, которая рождает Вселенную, это сила любви. Это сила любви, но любовь, когда она сама на себя зациклена, она является суперэгом. А когда вот Всевышний, он раскрывается, он сформирует, тратит свою энергию, внимание, информацию закладывает в каждую клеточку, в каждый камушек. Вот. И он начинает любить свое творение. И ждет, ну не то, что ждет, а обратно тоже идет реакция какая-то. И вот когда идет любовь Всевышнего к нам, а мы любим его, вот тут происходит единение. Это во всех духовных практиках. Единение через любовь. Ну да, в православии вообще это вот грех номер один, когда человек не любит Бога. Да, то есть первая христианская заповедь это какая? Возлюби Бога превыше отца своего. Да. Именно и тут нету противопоставления. То есть самая высшая любовь это любовь ребенка к родителям. А это еще выше. То есть не уничижение этой, просто, ну скажем... Она как бы больше вбирает в себя это. Она вбирает, она есть тождество. И поэтому, скажем, вот в индуизме, там в индуистских традициях, там почему, скажем, родители выбирают невесту парню, а девочки выбирают жениха. Там нету, там по 99% так, по-моему. И при том, что они видят друг друга, считается, что... Родители не могут вреда нанести. И они как бы вот эту свою любовь, они передают вот этому человеку стороннему. У них больше опыта у родителей, и они выбирают такого же человека, который будет так же любить. Конечно, не всегда так получается, но процент разводов там у них минимальный в этом плане. Да? Но это как бы вот самый нижний уровень любви. А еще раз, смотрите, пока вы... Пока мы живы, это имеет большой вселенский смысл. Потому что вот в Упанишадах, этих вот древних философских текстах, ведийских текстах, там, я как-нибудь вам расскажу, откуда пошло вот это, что и волос не упадет с головы без воли моей. Поймите, да? И я потом нашел эту Упанишаду, где там рассказывается про травинку, которую там боги пытались дунуть, она не сдувалась. Понимаете? По-моему, это Иши Упанишада. Да. Вот. И там Агни прилетела, говорит, я крутой, я весь мир могу сжечь. И тут появляется у него травинка перед носом, и голос раздается. Ну попробуй. Он не получилось. Вот. То есть пока нету воли, ничего не будет. И поэтому вот в Бхагавад-гите 18 главе написано, что каждое действие выполняется при выполнении пяти составляющих, то есть деятель, разнообразное орудие труда, время, божественное провидение и намерение. Вот если нету чего-нибудь из этого пятерых, ничего не получится. И это тоже опять относит нас к сангхе, то есть строению мира, мироздания. Потому что, скажем, понятие слух, оно родилось намного раньше, чем вообще материальная вселенная. То есть вот само понимание вот этого слуха. А слух у нас отвечает, вот если зрение это у нас огонь, то есть из огня, вот, то есть сначала было зрение, а потом уже огонь. То есть огонь это самый нижний этаж, это махабхуты, то есть... Первые элементы, это самые плотные, а все до этого еще, то есть понятие, зрение, осязание, оно вот выше находится. И там интереснейшая структура, вот как разворачивается вот Всевышний вот все больше и больше разворачивается, появляются органы чувств, органы действия, влияния. Вот. Поэтому это все очень интересно. И все это изначально идет от Шивы. Сначала Шива, ну в нашей традиции, или Парама Атма, Парама Шива, то есть высшее благо. Шива переводится как благо. Поэтому Иисус, когда говорит, как вы смеете меня называть благим? А ученики говорят, ну как же, ты благой? Он говорит, благой лишь Господь единый. Вот я сразу подумал, надо же, как это все вот разумно было сделано. А Шива вот переводится, это благой. Тот, кто несет изначальное благо, причем оно бесплатно. Ваша жизнь вам дана бесплатно. Вы ничего не должны за нее, понимаете? И он старается, чтобы вам было очень хорошо здесь. Более того, он дает еще вам дар мощнейший. Дар делать или не делать, то есть дар выбора. И этот выбор мы делаем самостоятельно. К сожалению, этим выбором зачастую, как правило, в 99% человек он не пользуется. Или пользуется очень странно. То есть он постоянно себя мучает, бьет своих детей, ведет как хуже, чем животное, понимаете? Вот. Поэтому, а почему? Потому что в нем есть вот такое понятие, как личность или эго, которое его корежит так, что вот эго, оно даже становится сильнее, чем страхом умереть, да? Ну, посмотрите, что творится, там всякие экстремальные вот эти вещи, люди там прыгают с этих, с крыш домов, там так рискуют собой, да? То есть, вот это... Ахамкара, она становится настолько давлеющей над человеком, что она ломает ему всю жизнь. И такое ощущение, что вот люди думают постоянно, что у них несколько жизней, как вот в игрушке, да, там убили раз, убили два, убили сто раз, что у них дальше так будет. А потом, знаете, как это, Штирлиц пришел в лес, и там кукушка кукует. Он говорит, кукушка, кукушка, а сколько мне жить осталось? Она говорит, ку. А он говорит, а что так ма? Понимаете? Вот чтобы не было этого, чтобы... А то человек, он все куда-то там стремится, стремится, стремится, и думает, ну вот сейчас дети пойдут в школу, значит, я там это, наконец, это займусь собой. Дети, значит, закончили школу, институт, а значит, институт, значит, там это, поженились. А потом внуки, ну вот внуков, значит, выращу, значит, еще что-то дальше там это. А потом, а почему так ма? И все, кончилось. Песенка-то. Вот поэтому, значит, вот человек в среднем, вот 70 лет, взять жизнь, да, вот меня эта цифра просто убила. Вот сколько он в днях живет, знаете? 70 умножаем на 365. Где-то получается всего лишь 25 тысяч дней. Человек живет. А сколько осталось, если тогда? Поэтому мой совет – жить долго, лет до 200. Вот. Во-вторых, осознанно и счастливо, и молодо. И это все достижимо, понимаете? И вот отсюда приходит понимание, что оказывается, вот то, чем мы сейчас занимались, это может быть самое важное, то, что у вас есть. То есть вот эти практики, этот опыт, вы если начнете регулярно применять, регулярно, пусть маленькими шажочками, но двигаться. И вы увидите, что ваше тело вдруг налилось силой, плотностью. Движение ваше осознанно. Вы не теряете лишнюю энергию на пустую болтовню с ненужными людьми, которые из вас высасывают эти последние соки. И вы почувствуете, что вы начали наполняться энергией. А энергия дает вам... вот силу для того, чтобы чакры включились ваши. Каждая чакра вам будет давать еще сверхспособности. Вы их будете использовать опять для улучшения своей жизни. Это так называемое вивека, то есть искусство различающего разума. Вы не будете делать 100 тысяч лишних движений и действий, которые бесполезны и не нужны ни вам, ни окружающим. Более того, вы вдруг поймете, что ваши родственники, которые сосали из вас кровь, что у них своя жизнь, и что им нужно самим все-таки поработать и включиться. В какой-то момент они, может, даже на вас собак начнут спускать. Чего это вы раньше были такая, а теперь вот такая? Но это их жизнь, дайте им пожить своей жизнью, не надо за них все выполнять. Вот, подумайте о себе. Тут много куда ехать можно. Вот так вот. Ну, хорошо? Вот, поэтому постепенно нарабатывайте. Там есть куда двигаться. Вот. А иначе вот ощущение безысходности и вот эта депрессия, она начинает придавливать. Потому что время-то идет, вот эти, знаете, как вот по капле вот эта жизнь вытекает, ощущение. И вот есть смыслы теряются во всем. Теряется смысл в работе, теряется смысл получение даже зарплаты. Ну, получил, не получил, все равно как бы там все туда. По телевизору все показывают этот мусорный ящик, что там вообще все ужас там, понимаете? Значит, что не смотреть, значит, ну, выключил. А что дальше-то? Погода чуть-чуть изменилась, а она очень мощная, скажем, но суставы бьет сразу же. Раз, ощущение болей, ну все, старость не радость. Пошли поговорки, да? Значит, что нужно? Внутри себя стержень выращивать, вот этот стальной. Кстати, еще раз напоминаю, когда мы дышим вот этот вот по позвоночнику, вот этот стержень, он у нас лингом, вот этот воздушный лингом, светящийся лингом. Это знак Всевышнего. Недаром он изображается. Вот где-то есть ушивы? Ну, тут не нарисован. Шива это лингам, который находится в йоне. То есть это знак вообще рождения всего сущего. То есть когда женское и мужское начало соединяется. И вот этот лингам, он в каждом человеке есть. Только один он такой разваливающийся, как старая церковь. А у другого, это вот у йогинов, они светятся изнутри. И они не то что добренькие. Он может иной, знаете, так послать, что там в лягушку превратишься. Вот. А другой, действительно, получить благословение от такого человека, это вообще великое благо. И вот этот джьотирлингом, то есть светящийся лингом, это ваше тело. Оно должно стать светящимся, а не коптящим. И для этого еще раз, треугольник или самая устойчивая фигура, да, это вот самый... Грубый материальный уровень, это асаны, это регулярная практика. Пусть это будет 5 минут, пусть это будет 10 минут, но это будет, пусть каждый день у вас будет. И тут никого нету, не должно быть ни семьи, ни... Пусть они рядом ходят, но вы отключаетесь. Это ваша пратьяхара. Вон там народ бубнит, их же нету для нас. Вы же меня слушаете, да? То же самое, вы себя слушаете. Это же только асаны могут быть, другие упражнения физические. Ну, естественно, то есть... Как мне говорил там Дима Перетрухин, что бокс тоже йога, но если ты осознанно работаешь. Вот. И я понимал, о чем он говорит. У нас когда там были тренировки по карате, нам надо было 10 боев выдержать. Нас укладывали в микрошавасану, мы все вырубались. И потом, правда, у нас был выход более жесткий такой. Он хлопал, мы должны были вскочить и лупиться каждый с каждым. Лупились, потом хлоп. Там опять 20 минут шавасаны. Хлоп, вскочили, опять лупимся. Вот такие качели были. И это тоже йога была, понимаете, на осознание, где ты находишься и что ты сейчас делаешь. А кто не успел вот там отдохнуть, тот отжимался. Понимаете, да? У нас такой был порядок. Кто не отдыхает, тот отжимается. Вот. И любое действие можно превратить в йогу, в осознание. Когда вы убираете квартиру, я себе говорю: Коля, ты делаешь великое вселенское дело. Ты чистишь вселенную. Вспомните «Маленький принц», чем он занимался каждый день? Вспомните. Приводил в порядок свою планету. Что он, полол эти, как их, баобабы, которые могли разорвать его планету? Что он еще, что он чистил, вспомните? Вулканы чистил. У него было там пару действующих вулканов. Вот, и пара, он все равно их прочищал. То же самое и вы. Каждый день, когда вы суп варите, у меня ребенок вообще вот старший, он все привык, знаете, дитя 90-х. И для него самый вкусный, как ни странно, доширак, понимаете? Он как лакомство покупает, и я... Говорит, папа, это для меня самая вкусная вещь вообще. Вот, понимаете, иногда покупает себе вот такой вот. И когда я, например, там варю кислые щи, я варю только, понимаете? Но я варю с мантрами так, что все прям ходят потом нос засовывают. Я говорю, еще рано, вот они настояться должны. Вот, понимаете, это действительно, это очень-очень вкусно. Вот. И то же самое, когда вы вот, да, особенно когда самую грязную работу делаете, потому что у Шивы есть эпитет Тамахара. Тама это тамас, ахара уничтожение, уничтожитель тамаса. Вот. И когда мне там, у нас, пардон, в деревенском вот туалете ворона упала туда, вот. Это было, мне Шурин приходит и говорит, Коля, я вроде не пил вчера, но это такой кошмар. Я только присел, это оттуда, значит. Вот, то есть мы с утра, представьте себе, это нужно было все это вынимать. Он такой выдавал. Она живая была? Она живая, она от, от кошки убежала и туда. Она вся вот была вот в этом. Вот, вот, мы ее доставали, мыли потом все это. Вот. Спасли? Он, да, естественно, да. Потом, ну, у нее там, видно, крыло было что-то, мы ее подвыше там это подкинули, чтобы она там торчала, не падала больше. Вот, но я воспринимал это как вот милость Всевышнего, что я могу спасти живое существо от такой унизительной и неприятной смерти, понимаете? Да, вот я потом уже стал думать, господи, это же удивительная вещь. Это как Шива, вот понимаете, Шива иногда в таких проявлениях, а, ну вот собака считается нечистым животным. Причем во всех религиозных традициях, да, там назвать там сукиным сыном, там собакой, там псом, да, это вот обзывательство. И как-то Шива, он принял образ такого шелудивого пса. И все его гоняли, и пинали, значит, и он думал, интересно, неужели не... вообще... И тут один человек просто его пожалел, говорит, пойдем со мной. И просто обычный бедный человек. И вот он его кормил, там, лечил все. И Шива потом ему дал в награду видение. Он потом видел уже суть вещей. И он видел там, что боги часто, знаете, притворялись, кто же таким на провокацию, там, как вот, выдержишь испытание или нет. И он ему дал вот это видение. Видя все хитрые штучки. Вот у вас сегодня то же самое. Может быть, самое начало, когда вы пробудили вот эту вот свою сахасрару чакру, кто-то, может, видел вот этот яркий свет. В какой-то момент, когда поднимается кундалини по всем чакрам, там иногда вот описывается как атомный взрыв. То есть настолько слепящий свет идет. А у тебя бывало такое? Нет, у меня не было. Сразу говорю, я в самадхи там не зависал, не был. Но описывает просто это, что, скажем, все вот эмоциональные состояния, которые мы испытываем по чакрам, они тысячекратно увеличиваются. Скажем, на уровне второй чакры, там оргазм тысячекратный. И поэтому у человека должно быть определенная стойкость, чтобы не зависнуть на определенной чакре, поймите, да? И двигаться дальше вверх. Потому что это тоже, это прелести. В смысле, вот религиозным, прельщение, чтобы вы не зависали, или на уровне анахаты, вас будет раздирать любовь к миру, к людям не туда, а именно вот в сторону, да? И чтобы это вас не сожгло. Запоминайте, что половину оставить себе. Отдайте половину, но половину себе оставьте, чтобы вы могли этой половиной снова напитаться. Вот. Или там вишудха, вас там будет раздирать, вы там будете хотеть вещать там какие-то, а вас никто слушать не будет. И опять ваше эго, оно скажет, ё-моё, перед кем-то туда, это, иди там, сиди себе в норке, каждый сверчок знает свой шесток. Поэтому важно Вот для чего нам асаны нужны? Они вырабатывают у нас устойчивость. Устойчивость. Стхира и сукхам. Стхира – это устойчивость, сукхам – это мягкость, гибкость и счастье одновременно. То есть вот это единство, оно и дает нам. С одной стороны, это как стальная сабля. Чем она хороша? Она, ее можно вот в бублик свернуть, а с другой стороны, вот этой саблей перерубается арматура. Понимаете, да, насколько она острая и мощная. То есть сила и гибкость. Здесь плотное и тонкое. Это материальное и духовное. Инь-янь. Двойственность исчезает здесь. И здесь нету мужчины, нету женщины, нет понимания, нету различия. Вы становитесь объектом, и вы же субъект, который этот объект наблюдает. То есть вы режиссер, вы актер. Вот это единение происходит. Двойственность пропадает. И вы понимаете, что все события в вашей жизни, они просто отражение. Это вот как вот медалька с одной стороны и с другой стороны. Две грани, а там может быть много граней, и все это есть одно единое. Нельзя говорить, это плохо, а это хорошо. Там человек заболел, опоздал на самолет. Плохо? Плохо. Самолет грохнулся? Хорошо. Хорошо, понимаете? Вот, то есть, и вы, когда становитесь вот на этом уровне уже, на высоком, события становят приобретать особый смысл. Он приобретает вселенский смысл. А все начинается с того, что вы начинаете подметать вселенную. Вот так вот. Тань, понятненько, да? Вот смотрите, нам нужна энергия, чтобы запустить чакры, да? Знаете, как вот двигатель трактора запускают? У него на самом деле два двигателя. Потому что трактор, он дизельный. А чтобы дизель запустить, ему нужно до этого маленький движок запустить, бензиновый. И вот там сначала дрин, потом и пошел большой двигатель. Вот, значит, нам нужно, что вот наши чакры хотя бы маленьким вот этим двигателем запускать. А что является нашим вот этим двигателем? Дыхание. Дыхание, движение, сделали чего-то там, ручки, ножки. Но это чтобы было каждый день. И вот девочки знают, что когда они начали работать каждый день крию делать, вот тогда пошел процесс. Вот тогда процесс начинает идти, а крия, она наполняет все ваши чакры, тонкое тело, энергией. И тогда можно сесть в медитацию, когда у вас тело уже проработано, оно, вы прям чувствуете свечение, вот эти нити. Оно может быть, ну, не как там авоська, знаете, наблюдается, а как вот в виде гудения. Оно вот тут где-то сильнее, где-то в пальцах прям иногда кажется, что вот там сейчас вот пламя начнет оттуда вылетать. И тогда вы не будете расходовать, вот знаете, бывает чакра, она без энергии. Она и так тусклая, еще пытается вам изменить в мире что-то. Каждая чакра, она меняет мир. Когда вы на нее медитируете, она, вот у нас в крии надо будет выложить вот эти ситхи, которые каждая чакра производит. То есть каждая чакра за определенную сторону вашей жизни отвечает. Стимуляция этой чакры, она начинает производить изменения во внешней жизни. Да, мы начинаем с Муладхары, поднимаемся потихонечку, потихонечку. Начинать нужно, например, медитировать на Муладхару какое-то определенное количество времени, то есть дальше не двигаться, пока вот как-то не подкидывается. Я за то, чтобы все сразу, ну то есть не то, что все в одну кучу, просто смотрите, Муладхара — это самая важная чакра в нашем теле, запомните, самая-самая важная. Она во всех источниках об этом написана. Потому что она базовая, это как фундамент. Нет фундамента, все, дом развалился. Но это не значит, что вы только на нее должны. Потому что, а где критерий, что вы именно ее проработали? Кто судья вам? Вот когда вы доходите до верхней точки, до сахасрара, вы понимаете, что вы сами себе и судья, и адвокат, и стражник, и общественность. Выведите себя из зала суда. Сами возьмите себя за шкирочку, за руку, и тогда у вас все будет получаться. То есть работайте со всеми. Но просто Муладхару легче всего прочувствовать. Поработал мышцами, промежностями. Мула Бандха у нас для чего дана? Там три области, которые, да, сжимая которые, можно там вообще играть в гамму. Вот, там, собственно, мышцы промежности, которые и есть. Мула Бандха, Ашвини Мудра, то есть анус. И ваджроли, сахаджроли, то есть это лона копчиковые, ой, это у нас то, что мышцы за гениталии отвечают. У мужчин, у женщин чуть-чуть там разница. Просто сначала у человека он сжимает то, что у него сжимается вообще. А потом при должной практике вы можете потом волну пускать спереди назад, сзади наперед. И тем самым вы стимулируете свою Муладхару. А Муладхару прорабатываем упражнениями, прорабатываем хорошей хатха-йогой такой. Но тоже она должна быть по удовольствию.